по разложению частей Белой армии удачно сочеталось с официальной задачей миссии. В 1922-1923 годах с ее помощью в Советский Союз вернулись 9550 солдат, казаков и офицеров бывшей Врангелевской армии. На этом направлении работали и другие разведывательные организации, а также Коминтерн, Болгарская компартия, Союз за возвращение на родину. Борис Иванов налаживал отношения с деятелями Македонского национально-освободительного движения. Современный македонский исследователь Катарджиев писал, в 1922 году в Софию для выяснения политической ситуации в Болгарии и возможностей для переворота прибыл некий советский полковник Борис Николаевич. Через Павла Шатьева, сотрудника разведгруппы ШПАКа, он вступил в контакт с македонцами-федералистами и вел с ними переговоры о совместной деятельности. В результате переговоров два представителя федералистов, Слава Иванов и Филипп Атанасов, 20 марта 1923 года через Вену и Берлин отбыли в Москву для закрепления достигнутого соглашения. В Москве они встретили теплый прием. На смену Иванову во Францию прибыл Семен Урицкий. В курс дела его ввела Мария Скаковская. В апреле 1923 года французская полиция арестовала Зазовского. Как вспоминал позднее Григорий, ему были предъявлены серьезные обвинения, но из-за недостатка улик через 3 месяца его освободили и выслали из страны. Между тем, полиция вышла на след и других сотрудников резидентуры. В связи с этим Мария Скаковская в конце августа-начале сентября покидает страну и отправляется в Берлин. Туда же собирался перебраться и Урицкий, но через несколько месяцев его арестовали.